Глава 11. Михаил, покряхтывая, сполз с массажного стола и накинул халат на плечи, поросшие курчавой черной шерстью. В противовес к почти лысой голове он был волосат телом, как медведь, но наготы не стеснялся в принципе, а уж перед слепой девчонкой и подавно. Просто легкость, обычная после сеанса, сегодня сопровождалась небольшим ознобом. Света отошла к низкой кушетке у стены и присела, смиренно сложив руки на коленях. Он задержался возле аквариума, где 40-сантиметровая прожорливая рыба-акула с ленивой грацией гоняла свой обед. Парочку серебристых рыбешек помельче. «Переодевайся, Светик, я пришлю за тобой». Выражение лица девушки не изменилось. Красиво оттененные густыми ресницами глаза смотрели точно на Фраймана. «Хорошо, Михаил Яковлевич». Девчонка была загадкой из тех, что разгадать, возможно, и не удастся, но не поставить себе на службу было бы глупостью. Она сумела вытащить его из лап смерти. В том, что это была именно смерть, Фрайман не сомневался ни секунды. Значит, нужна ему, ведь на тот свет в ближайшее время он не собирался. Облачившись в придирчиво отобранный костюм и удобные итальянские туфли, которые ему шили на заказ всегда одной и той же модели, Михаил, он и сам себя никогда не воспринимал Моисеем, а еще хуже Мосей, как величала жена, и вся ее крикливая праздная родня там, в выжженном солнцем Израиле, вышел на террасу. На столе красовался завтрак на одну персону. «Приведи ко мне девочку», — велел он Фазилю, безмолвно ожидавшему распоряжений, и накрой для нее. В аккуратном крохотном парке, позади основательно перестроенного особняка, громко перекликались птицы. Фонтан неустанно журчал успокаивающей мантрой. Плотная стена деревьев вдоль глухого забора не позволяла проникнуть шуму с близкой дороги и дарила прохладу даже в самый жаркий день. Этот дом, останки его, Фрайман приобрел в середине 90-х даже не за деньги, за услугу. Долго не мог приступить к ремонту, в те годы ему редко хватало времени в сутках. Но скоро 10 лет, как он перебрался сюда, и это было единственным местом в мире, которое Михаил считал своим домом. Дом в Кфарсаве, Кфарсаби, как произносят местные, который он купил для жены и детей, так и не стал ему родным. Не вынес тогдашний Миша-умник унылых прелестей репатриации. 2 лет не прошло, как сбежал обратно в Россию. Как раз к дележке большого пирога и поспел. Лили с детьми, разумеется, остались на исторической родине, а позже к ним присоединилась родня жены, что сделало визиты Фраймана редкими и максимально короткими. А теперь, когда дочь благополучно вышла замуж за американского еврея, весьма полезного и неглупого молодого человека, а сын оканчивал университет в Глазго, семейные встречи в Израиле стали еще большей редкостью. Миша умник. Фрайман покрутил шеей в жестком ошейнике новой рубашки. Вспомнится же, жив ли хоть кто-то из тех, кто помнил его дурацкую кличку. Михаила всю жизнь считали пронырливым ловкачом, а он всего лишь умел вовремя заметить и использовать шансы. И при этом всегда оставаться в тени, так что комар носа не подточит. Во всяком случае, до сих пор. Липкий холод конца он запомнил отчетливо. Так отчетливо, что казалось, тот так и застрял маленькой острой льдинкой где-то в груди. Но не таскать же девчонку за собой повсюду. Когда Фазиль привел ее на террасу, Михаил предложил разделить с ним завтрак. Девушка отказалась. Знала бы глупая птаха, что такая честь выпадает немногим. Но чашку чая из рук Фазиля приняла и, удивленно вдохнув густой аромат, улыбнулась. «Какой прекрасный запах! Спасибо!» «Это особый сорт, Светик», — благодушно отозвался Фрайман, разглядывая девушку. «Слегка напряжена, но больше не испугана, как накануне. Довольно красивая. Если не знать, что слепая, сразу и не заметишь». До вчерашнего дня Михаил к ней не приглядывался. Много чести. А теперь убедился. Она действительно напоминает ему Анну. Вот только глаза у той были другими, невозможно синими, с поволокой. Никогда и ни у кого больше не видел Фрайман таких глаз. Миша Фрайман, воспитанный мальчик из скромной еврейской семьи, был от Ани Ковалевой без ума с 6 класса. И Аня, красавица-гордячка, даром что сирота на попечении бабушки, Мишу никогда не отталкивала. К 10 классу они уже решили, что обязательно поженятся, и ходили везде вместе, целомудренно держась за руки. Вот только отец девочку не привечал, а Миша не раз выговаривал за то, что голову друг другу дурите. «Повзрослеешь, — говорил он, — поймешь, что тебе нужна другая женщина». И оказался прав, за что Миша возненавидел его со всем пылом раненого сердца. На ручейке, который петлял по всей Дворцовой во время выпускного, встретила Анну другого, молодого солдатика-курсантика, да и укатила за ним куда-то на Дальний Восток. Отец сосватал Мише Лилю, полненькую хохотушку из порядочной еврейской семьи. «Испорядочно зажиточный», — злился Миша, но на самом деле ему было все равно. Его способность любить оказалась одноразовой. То ли из чувства самосохранения, то ли по причине выгоревшей от смертельной раны души, Миша, Михаил Яковлевич Фрайман, больше никогда никого не любил. Даже к детям своим испытывал скорее благодушное любопытство. Лиля давно смирилась, тем более, что муж обладал нужной хваткой, и семья никогда ни в чем не нуждалась. Так и вышло, что все интересы Михаила вращались вокруг бизнеса. Начал он, вернувшись из Израиля, с мелочей, а теперь у него в активе было около 50 миллионов в твердой валюте, вложенных в предприятия и растущих на счетах надежных банков нескольких стран. Время от времени Фрайман брался спонсировать стартапы или научные разработки. Особенно, если это касалось фармацевтики. Львиная доля его средств была вложена в фармацевтические предприятия, и он даже обзавелся собственным. Правда, как всегда, через подставных лиц и наименее обременительным в смысле лицензирования. Фармком всего лишь производил сырье, зато и локтями толкаться пришлось меньше. Среди серьезных производителей лекарственных препаратов случайных людей быть не могло, и конкуренция была жесткой, если не сказать жестокой. Позволив девушке оценить достоинство чая, Фрайман заговорил. «Поступим так. Сегодня воспользуешься моей машиной еще раз. Сейчас водитель отвезет тебя домой и к 6 заедет снова. У меня переговоры, вернусь к 7. Посмотришь на мой организм, теперь сложно ему доверять. И все. Свободно до утра. Завтра определю тебе машину с водителем. Будет при тебе. Если понадобишься, вызову. И вот еще что». Я сменила рабочую одежду на джинсы с футболкой, напряженно прислушиваясь к звукам в доме. Но из-за толстых стен до массажной мало что долетало. Да еще аэратор бурчал довольно громко. Мой клиент вел себя как обычно, ни словом не обмолвившись о дальнейшем, и оставалось только гадать и ждать. От нечего делать я пихнула тварь. Та лениво пошевелилась. Привычный холодок скользнул по моему позвоночнику, когда она подползла поближе. Я, собственно, ничего от нее не хотела, кроме того, чтобы она исчезла из моей жизни, разумеется. Но вдруг меня осенило. Тварь ведь едва не сожрала Михаила Яковлевича живьем. Может, она и у него в мозгах покопаться успела, как копалась в моих? Я попыталась воспроизвести в памяти момент нападения, почти физически ощутив под руками потные круглые бока хрипящего мужчины, свой подбородок, уткнувшийся ему в загривок, поросший жестким волосом, невыносимый запах пота и страха, одновременно стараясь превратить свои ощущения в вопрос, кажется, даже запыхтела от натуги. Тварь дернулась, сместилась со своего места, и я с ужасом поняла, что она обнимает меня за плечи на манер воротника или бабушкиной шали. Никакой тяжести, никакого прикосновения, только усилившийся холодок и гадкий бег мурашек по всему телу, заставивший волосы зашевелиться на голове. Едва не взвизгнув от неожиданности, я хотела отпихнуть тварь, но в голове вдруг пронеслась размытая вереница картинок, которые не имели ко мне абсолютно никакого отношения. Все, что я когда-то видела своими глазами, хранится в памяти. Иногда я, как какой-нибудь скряга-коллекционер, вытаскиваю свои сокровища и разглядываю их, перебираю, с горечью замечая, что некоторые тускнеют со временем, размываются и блекнут, а некоторые и вовсе пропадают. Так что я была абсолютно уверена, что тощего старика с нездоровым блеском в глазах я никогда не видела. Как не видела полную, очень красивую, немолодую женщину в пестром платье, которая быстро-быстро шевелила яркими губами, то и дело странно выпячивая их, словно для поцелуя. Это были не мои воспоминания. «Да, молодец!» — послала я твари сигнал, дрожа от ужаса и радостного ощущения победы, как будто открытие совершила. Мое чудовище, правильно истолковав сигнал, принялось радостно вываливать сумятицу разрозненных немых сценок, выуженных из памяти Михаила Яковлевича. Надеялась, что это было так. Калейдоскоп ярких вспышек вызвал тошноту и заставил меня вцепиться руками в край низкого диванчика. Стоп! Защищаясь, я отпихнула тварь, зачем-то взмахнув руками. Воротник исчез. Тварь шмыгнула обратно к потолку, потревожив загустевший воздух в комнате, и расплющилась там. Надеясь, что не причинила ей ненужной боли, я осторожно коснулась существа мыслью. Нелепое определение, но именно так оно и было. Вложив в это прикосновение всю симпатию, которой, по идее, у меня не должно было быть. Продолжить общение нам не дали. Сначала за дверью прозвучали шаги, потом легкий ток воздуха сообщил мне, что бесшумно открылась дверь в массажный кабинет, и только после этого мягкий, вкрадчивый незнакомый голос позвал. «Света, тебе надо ходить, хозяин ждет». Говоривший с жутким акцентом посыльный, так и остался стоять в дверях. Пустая правая ладонь машинально сжалась на эфемерные ручки отсутствующей трости. Ее вместе с телефоном и верхней одеждой, как обычно, забрали у меня на входе в дом. Я неплохо помнила расположение предметов в кабинете, но привычка взяла верх. До двери пошла, касаясь стены, и только у выхода незнакомец робко коснулся моего локтя, предлагая помощь. Мы спустились на первый этаж и добрели до открытой веранды. Мой провожатый молчал, но вел себя исключительно почтительно. Думаю, почтительность эта распространялась на меня постольку-поскольку, а направлена была исключительно на хозяина дома. Благоухающий дорогим, но, на мой взгляд, слишком сладким парфюмом, Михаил Яковлевич предложил мне позавтракать. Интересно, как он себе это представлял? Я крайне редко, исключением был уют, ем вне дома. Перспектива заляпать одежду или пронести ложку мимо тарелки не слишком меня воодушевляет. Но на чай согласилась. Пить хотелось ужасно. Очень плотный, необычный аромат напитка меня удивил. На вкус он оказался терпким, немного горчил, прокатывался по языку, по горлу, словно шарик, и оставлял удивительное послевкусие. У богатых свои привычки. Мой клиент... Наверное, он теперь и не клиент. А как? Наниматель? Помалкивал, пока я не выдала всю чашку, а потом заявил, что предоставит мне машину и будет дергать к себе, когда ему заблагорассудится. Пока я возмущенно разевала рот для ответа, он цапнул меня за руку и вложил в нее кусок плоского пластика — кредитку. «Пин-код, число и месяц твоего рождения», — заявил он. «Думаю, мама справится с банкоматом. Немного денег никогда не помешает, правда? Это аванс». Тварь, заинтересованно вьющаяся вокруг косноязычного работника, который молча присутствовал где-то за моей спиной, в районе входа в дом, почуяла мой гнев и растерянность, придвинулась поближе, едва не опускаясь на голову Михаила Яковлевича. Пришлось ее отпихнуть. Защищает она меня, что ли? Мне до ужаса хотелось уйти из этого дома, от слащавой вежливых, но таких пустых слов чокнутого богатея. Хотелось позвонить Максиму, которого, напуганная сама, я вчера тоже заставила насторожиться. Надо было его успокоить, потому что теперь мне было ясно, ничегошеньки мне не грозит, кроме извращенной формы рабства. Я действительно превратилась в новую игрушку богатея, но это пройдет, как только пройдет его страх. И я уж постараюсь.